Хорошо упитанный косолапый Эрик, охранник соснового терема, не заставил себя ждать. Приехав на своей легковушке, Эрик пересел в машину главы района. Подобострастно сдернув с головы жокейскую желтую шапочку, охранник первым делом передал Пустовойтову черный пухлый дипломат, набитый долларами. В сосновом тереме сейчас было полно милиции, сыщики рыскали по углам, поэтому Эрик решил оттуда всю наличность вывести и передать в надежные руки. И оставалось только догадываться, насколько она вся, эта наличность. Разговор в машине продолжался несколько минут. Охранник сидел виновато, понуро, а глава района размахивал руками, как черный коршун, готовый вцепиться в беззащитного покорного цыпленка. Обстановка в машине накалилась так, что Пустовойтов приоткрыл окно. Табачный дым из салона повалил густыми волнами. Точно там загорелась обшивка. «Ты понял, идиот!» – раздался голос, готовый сорваться на истерический крик. «Или тебе на пальцах, на кулаках показать?» «О чем базар, Семен Азартович?» «Конечно!» – заискивающим тоном заверил Эрик. «Я все понял». «Повтори». «Я этому фюреру, этому фрицу, скажу, что вы, Семен Азартович, согласовали это дело с Москвой». «Хорошо». Гнев Пустовойтова стал затухать. «Так и скажи. Да он и сам отлично знает, что я глава, ни хрен собачий. Я всю ответственность беру на себя». «Да-да, конечно». Эрик осторожно потянулся к ручке. «Ну, я погнал?» «Гони», – приказал Пустовойтов и тут же взял охранника за воротник. «Значит, говоришь, ты видел?» Эрик поежился, не смея вырваться из когтистой лапы. «Видел?» Он сделал какой-то клятвенный жест, который обычно используют блатные, желающие доказать свою честность. «Тля буду видел, зуб даю». «Но? Чё видел?» «Он сначала собаку сломал, а потом, когда мы стали окружать». Эрик двумя руками изобразил окружение. «Я как будто чуял. Я сказал тогда: шеф, куда ты лезешь на... зачем вы лезете в натуре? Так он же упрямый. Да вы же знаете. Тот его и поломал». «Тот, который тот?» Пустовойтов тряхнул его за воротник. «Не делай пальцы веером, здесь тебе не сходняк. Давай конкретно, кто такой тот?» Парень в руках покрутил жокейскую желтую шапочку, словно голову цыпленку старался открутить. «Тот старик. Я же говорил, он только с виду старик, а на самом-то деле черт еще такой, что не дай бог. Старик... Поломал, говоришь?» Пустовойтов зубами заскрипел. «А пули почему-то в нем из твоего автомата, баллистики сказали. Это как понять?» «Да мало ли что могут наболтать, болталистики эти». Пустовойтов цапнул парня за грудки. «Кто стрелял в Емелю? Кто? Что молчишь?» «Это я не знаю». Эрик заюлил глазами. «Этот старик, он отобрал автомат у меня». «Отобрал!» Пустовойтов занес правый кулак, чтобы врезать по физиономии охранника. «Он старик, а ты, такой бугай, и справиться не мог». «Да я откуда знал, что он герой? У него же на лбу не написано!» Пробормотал охранник, не отрывая глаз от кулака, на котором огнем полыхал какой-то драгоценный камень. «Семен Азартович, да вы же знаете!» Глава района нехотя разжал кулак и поправил драгоценный перстень. «Теперь...» — Пустовойтов руки отряхнул. «Теперь твоя дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько удачно ты с этим героем справишься». Зрачки у Эрика испуганно расширились, а пальцы машинально пошарили по груди. Оторванная пуговка там закачалась на нитке. «Так я же не снайпер», – забормотал он. «Семен Азартович, я-то как с ним справлюсь?» Пустовойтов помолчал, только его треугольные ноздри красноречиво дрожали. «Есть еще вариант, как ты можешь загладить свою вину. Я готов, готов, Семен Азартович. А какой вари?» Охранник осекся на полуслове. Он увидел, как рука Пустовойтова медленно ушла за пазуху и достала оттуда оружие с глушителем. «Слушай сюда!» Пустовойтов снял пистолет с предохранителя и не мог не заметить, как побледнела упитанная рожа Эрика. «Я сказал, есть вариант, а на самом-то деле два варианта. Первый заключается в том, что я тебя сейчас отведу на пустырь и шлепну, как собаку, за сына своего. И это будет справедливо. Это будет по тем понятиям, по которым ты, гнида, живешь последние годы. Но есть и второй вариант. Ты берешь эту пушку и делаешь то, что я тебе прикажу». Парень губы облизнул. «А что?» Он поперхнулся. «Что надо-то?» «Надо убрать одного мудрозвона». Пустовой-то в боковое стекло опустил. «Смотри, видишь вон ту дубину стаеросовую?» «Ого, ни черта себе! Что, очко заиграло?» Пустовой-тов ощерился, опять хватая парня за грудки. «Значит, выбираешь первый вариант? Тогда пошли. Я тебе Амелю не прощу, паскуда. На, держи, бери, сказал, или сам застрелись, или иди дубину эту завали». «Я на мокруху!» У Эрика неожиданно голос прорезался. «Я на это не подписывался!» «Да что ты говоришь?» Пустовойтов уперся глушителем в горло охранника. «А под чем ты подписывался, твою мать? Я за что тебе бабки такие платил? Что у тебя в контракте обозначено? Сам подохни, но обеспечь безопасность. Вот что там написано. А ты скотина». «Семен Азартович, да вы не знаете...» Голос Эрика, придавленный глушителем, стал невнятным, рваным. «Меня же самого чуть не это, чуть-чуть...» «Чуть-чуть не считается. Факты, парень, говорят, не в твою пользу». «Ладно». Пустовойтов неожиданно сменил гнев на милость и убрал пистолет, понимая, что агитировать этого ублюдка на стрельбу – только время терять. «Приговор тебе я подписать успею, но у тебя есть шанс. Последний шанс». «Как какой?» «Езжай как можно скорее, в ногах валяйся, землю жри, обещай что угодно, уговаривай этого фрица. Скажи, что если он не согласится поработать снайпером, то я башку с тебя сниму. Ты понял? Ты мне ответишь за Амелю. Пошел вон, скотина». Покорно потряхивая головой, не кстати улыбаясь побитой улыбкой, готовый выслушать любые оскорбления, лишь бы только в покое оставили, Эрик мухой вылетел из дорогой просторной машины Пустовойтова. Стараясь быть незамеченным, косолапый охранник быстро ушел за деревья, пятернёю причесал взлохмаченные волосья и, напялив на брови жокейскую желтую шапочку, сел в свою машину и едва не перекрестился. «Фу!» – прошептал. «Пронесло». Давая волю чувствам, он обматерил главу района, как только мог, потом достал никелированную фляжку из бардачка, по-быстрому свинтил ей голову и отхлебнул так жадно, Капля покатилась по подбородку и попала на оторванную пуговку, пауком болтавшуюся на нитке паутинки. Эрик сделал еще глоток, оборвал под пальцы попавшуюся пуговку, швырнул под ноги и завел мотор. Колеса, резко развернувшись на поляне, взрыхлили землю под сосной и повалили прошлогодние стебли татарника. Охранник, теперь уже бывший, помчался на такой головоломной скорости, чуть корову не сбил на повороте. Из-за этого клятого пулемета, кажется, все кругом стояло на ушах. И люди, и собаки, и птицы. И только деревенская корова, как вчера, как год назад и 10 лет назад, корова эта никуда не торопилась, важно и вольготно переходила через дорогу, не обращая внимания на машину. На полной скорости затормозив, Эрик едва не шарахнулся мордой в лобовое стекло, только носом клюнул так, что хрящик захрустел. «Да это что ж такое? Каждая скотина будет здесь выеживаться!» В душе у него вдруг закипела злоба, лютая ненависть к этой черной корове, которая своей шерстью напоминала черный костюм главы района. И парень, уже плохо контролируя себя, выскочил с дубиной в руках, бейсбольной битой. И через несколько минут, когда рога сломались у коровы и сломалась лакированная дубина, Эрик с облегчением, с сатанинским чувством исполненного долга, дальше погнал по дороге, ведущей к сосновому терему, к той трехэтажной даче, где Пустомеля вчера так хорошо, так весело начал было отмечать сделку с иностранцами, и так прескверно все это закончилось.